Я на тебя истратил деньги. Вез тебя сюда, сказал я ему. Ну, а на обратный путь одному денег не дам. И не надо, отвечает мерзавец. Пешком уйду, а не останусь. И, представьте, ушел. Я было хотел обратиться даже за содействием консулу. Все же ведь между нами было соглашение, хотя и словесное, и он обманным образом ввел меня в расход. Да не хотел срамить русского имени. Вот здесь пришлось жить одному. Теперь хочу уезжать в Париж, и надо самому укладываться, потому что из-за этого скота я даже не взял камердинера. Это такая тоска укладываться. Всю поясницу разломила. Вот я и бешусь, и ругаюсь. Нет, какова скотина, а еще товарищ по корпусу. Этот поучительный монолог заставил меня прекратить с ним знакомство навсегда. Известие о последовавшей насильственной смерти в 80-х годах в Париже этого благодетельного товарища оставило меня довольно равнодушным. По слухам, он добровольно принял на себя обязанности главы политического сыска по отношению к проживавшим в Париже русским эмигрантам, которые, однако, не дали ему возможности пожать лавры в этом своеобразном спорте. Дело Засулич имело для меня чувствительный отголосок и в сфере далекой от судебной. С 1876 года я читал в училище правоведения лекции теории и практики уголовного судопроизводства. Курс был разработан с любовью и вниманием и принимался моими слушателями, из которых некоторые теперь уже сенаторы, с видимым интересом. На экзамены являлся старик принц Ольденбургский, а иногда он заходил и на лекции. Дело Засулич не повлияло на его отношение ко мне. Но в 1881 году добрый старик скончался, и его место заступил его сын Александр Петрович, в котором добрые намерения перекрещивались с бешеными порывами и попытки принести пользу с безжалостными проявлениями грубейшего насилия. Еще при жизни его отца мне рассказывали, что старик заочно ворчал на меня, ссылаясь на слова осуждения, вырвавшиеся против меня у Бисмарка, и на какие-то наветы графа Палина по отношению к моей преподавательской деятельности, едва ли терпимой после дела Засулич. Но Бисмарка легко мог не понять доверчивый и недалекий принц, а в наветы Палина мне до боли не хотелось верить. Я считал намеки в этом отношении Победоносцева результатом их взаимной личной ненависти. Но молодой принц повел дело иначе и пожелал проявить себя с высоко консервативной стороны. Когда в октябре 1882 года я уехал на ревизию Новгородского суда, он явился в старший класс, где я преподавал, и по какому-то поводу сказал правоведам речь, который выразил надежду, что они будут истинными слугами престола и отечества и не будут следовать примеру председателя по делу Засулич. Вернувшись и узнав об этом, я написал инспектору классов профессору Дорну, что желаю с ним объясниться. Дорн пришел сконфуженный и запуганный, как всегда, и, признавая, что принц действительно сказал такую речь, объяснил мне, что принц не скрывает своего желания, чтобы я оставил училище, так как он признает совершенно неудобным, чтобы такой красный, как я, преподавал молодежи. Все это было сказано со всевозможными оговорками, с просьбой не говорить никому о нашей беседе, потому что иначе принц выгонит его вон. «Два золих дан махн», — прибавил он, — «Хольцхауэн». «Что же мне тогда делать?» Дрова рубить? Бедняк, никак не могший представить диссертацию на доктора и потому лишь исправлявший должность экстраординарного профессора права в университете, очень дорожил своим местом инспектора классов в училище правоведения и трепетал перед принцем, который имел жестокость терзать его пугливое воображение и довел его до сумасшествия, кончившегося самоповешением в психиатрической больнице в Риге. После беседы с Дорном я сообщил директору училища Алопеусу, что, имея достоверные сведения о выходке принца и, желая знать, разделяет ли совет училища, пригласивший меня преподавателем, взгляд принца.